Владимир Беляев. Старая крепость. Трилогия. Москва. Детская литература. 1975 год. Юность борцов. Имя Владимира Беляева мы привыкли встречать в самых разных жанрах нашей литературы. Он один из известных военных писателей, чьи документальные повести, рассказы и очерки о Великой Отечественной войне, отмеченные литературным своеобразием и той особой достоверностью, за которой читатель всегда ощущает большой фронтовой опыт самого автора. Боевые публицистические памфлеты Беляева, разоблачая враждебную работу украинских националистов, с честью продолжает дело его павшего друга Ярослава Галана. Фамилию Беляева зритель встречал и на театральных афишах, и на титрах таких полюбившихся нам кинофильмов, как «Тревожная молодость» и «Иванна». Писатель нередко выступает и как критик по острым злободневным вопросам советской литературы. Но больше всего читатели, и наши, и зарубежные, знают лауреата Государственной премии Владимира Беляева как автора широко популярной, прочно вошедшей в наш золотой книжный фонд трилогии «Старая крепость». Есть книги, неразлучные спутники детства и юности человека, с которыми он входит в жизнь и мысленно не расстается уже до самой смерти. Беляеву посчастливилось написать одну из таких книг. Ее можно назвать родной сестрой повести Николая Островского «Как закалялась сталь», а ее героев – родными братьями Павки Корчагина. В судьбах трех мальчиков из старой крепости немало общего с судьбой Павла Корчагина. Василь Манжура, Петр Маримуха и Юзик Стародомский – почти ровесники Павла и принадлежат к тому поколению, чье детство и юность были озарены огнями революционных боев, чье сознание формировалось в жестокой и упорной борьбе с явными и тайными врагами Советской Республики. По сути дела, история, рассказанная Беляевым, это история того, как в борьбе и труде складывались и закалялись характеры будущих большевиков. Они принимают еще в детстве великую эстафету истории от борцов старшего поколения, представителем которых становится расстрелянный в старой крепости коммунист Сергушин. Омытая кровью большевика-героя, приходит к ним наша революционная идея, олицетворенная в образе человека, навстречу которому раскрылись их детские сердца. Она растет в их уме и сердце, эта идея, как растут и мужают они сами, и подростки вступают в сознательную жизнь уже преданными стойкими солдатами революции. И, расставаясь с ними, по существу еще задолго до войны, не считая эпилога, мы невольно стараемся проследить судьбы героев повести и как бы видим их в огневых окопах 41-го года, на победоносно гремящих фронтовых дорогах 45-го. Мы берем эти образы с собой в жизнь, потому что мы сердечно сдружились с ними и не хотим расставаться. Восстанавливая точную историческую обстановку тех тревожных 20-х годов, когда наша западная граница с капиталистическим миром была настороженно тревожной, Владимир Беляев вывел в качестве одного из главных героев трилогии польского паренька Юзика Стародомского, Куницу, как бы воплощая в этом образе свою мечту о будущей братской дружбе народов Советского Союза и новой свободной Польши. Подтверждением того, что эта мечта сбылась, явилось недавнее награждение Государственным Советом Польской Народной Республики Владимира Беляева высоким орденом «Кавалерским крестом Возрождения Польши» за активную работу в области советско-польской дружбы. Если случится кому-нибудь из читателей старой крепости попасть в Каменец-Подольск, он через все наслоения нового обязательно узнает в нем город Василия Манжуры и Петьки Маримухи. Родной город самого автора трилогии, хотя в книге он нигде не назван. И как бы давно не читал книгу приезжий, он тотчас же почувствует, как в памяти его возникает тот удивительный, полный романтики, колорит,